Этот звук означал «Внимание! Дай мне пройти немедленно!» «Почему твои не чистят квартиру?» — спросил он. «Здесь грязно!» Она стояла к нему спиной. «Здесь было грязно, когда меня сюда привели. Что до меня, то она может такой и оставаться все время». Хрюканье. «Завтра идешь на место. 3-4 часа. Токио. Много мужчин там. Фермы. Люди с завода. Рыбаки. Ты пляшешь для них. Они имеют тебя. Там не такое хорошее, как Токио. Очень-очень грязно. Хей! Эти люди, они не мыться, они бьют тебя, если ты не подчиняться». Он хлопнул себя по груди. «Сначала ты учишься подчиняться мне. Ты снимаешь одежду, мы трахаться». Молли бросила в дрожь, несмотря на адскую жару. Тошнотворный кошмар начинался. Он собирался взять ее силой, как он это делал вчера и позавчера. Он был груб и относился к ней с презрением, совсем не щадя ее. А когда все заканчивалось, он тащил ее назад в клуб, чтобы рассказать проституткам и якузам, что он с ней вытворял. Его звали Кисен. Молли почувствовала рвотный позыв. Горькая горячая жижа устремилась к ее горлу. Зажав руками рот, она бросилась в крошечную ванную и упала на колени перед унитазом. Ее тут же вырвало. Когда судороги прекратились, она еще долго ловила ртом воздух. Она повернулась и увидела, как Кисен раздевается. Его мясистая туша была рассвечена татуировками от плеч до колен. Вид настолько для нее омерзительный, что она проползла по грязному полу и захлопнула дверь. Она прислонилась к ванне и закрыла глаза. «Хватит! Хватит!» 2 дня назад Кисен угрожал ей сразу же на этом месте исполосовать лицо, если она откажется танцевать голой в этой крысиной дыре в клубе в Ропонджи. Он действительно приставил нож к ее щеке и ждал, что она скажет. Уже не имея сил сопротивляться, Молли сдалась, думая, что это самое страшное, что он может заставить ее сделать. Но в глубине души она знала, это не так. Он сделал больше, и с этим в ее жизни вошел позор. На полу ванной комнаты она подтянула колени к подбородку, крепко обхватив ноги руками, и прислушалась к шуму, доносившемуся с улицы через крохотное оконце. Она жила в трущобах, населенных проституирующими мальчиками, с уличными лотками, дешевыми забегаловками и турецкими банями, которые на поверку оказывались кабинетами для массажа. Она возненавидела Токио с его узкими вонючими улицами без названий, домами без номеров, тысячами и тысячами телефонных линий, напоминавших ей тюремные решетки, ее ловушки нищеты и безысходности, у которых не было ни начала, ни конца. Это был ее кошмар, и она осталась одна. 2 девушки, с которыми она прилетела, были переведены Кисеном куда-то в другое место. Больше, чем одиночество, болью были мысли о доме, об Эрике. «Твоя выходит! Сейчас Кисен!» Молли открыл глаза и повернулась посмотреть на дверь. В это время чья-то ладонь зажала ей рот, и сильные руки уложили ее снова на пол. Крик замер у нее в горле. Она не могла пошевелиться. Чье-то теплое дыхание коснулось ее уха, и сквозь свой страх –